Пуранами, мифологическим эпосом, который считается низшим вариантом ведической мудрости. Кроме Упанишад, Пуран Шопенгауэр читал в переводе также самое раннее из подлинных сочинений атеистического варианта философии Сангхья, работу Ишвара Кришны «Сангхья Карика», книга о Сангхья, которую в сочинении он упрекает в уступках мировоззренческому дуализму, и этот упрек, в общем, следует признать справедливым. Свою практическую цель философия Сангхья видела в указании пути к прекращению всех человеческих страданий и мучений, и в этой философии можно видеть непосредственную предшественницу буддизма. Шопенгауэр приобрел все основные сведения по буддийской философии, и когда будем говорить об этическом идеале Шопенгауэра, нельзя будет не вспомнить о знаменитой буддийской нирване, то есть о достижимом каждым человеком состоянии просветленной умиротворенности души и полного покоя, граничащего с исчезновением сознания. Идея нирваны содержалась в зачатке уже в брахманизме. Выработка в себе высокого чувства достоинства личности и нравственного совершенства, настойчивое стремление приобщить к связанному с этим погружению в нирвану и других лиц, характерные черты буддийского этического идеала. Осознание его всегда соединено с глубокой самокритичностью и неудовлетворенностью в себе. Согласился Шопенгауэр и с учением о нереальности шунья, материального мира, которое в особенности распространялось буддийской школой, так называемых мадхьямиков. Использовал Шопенгауэр и многие мотивы, имевшиеся в Евангелии. Он так или иначе опирался и на уроки всей западной истории философии, которая была ему хорошо известна. Вводной частью философии Шопенгауэра может считаться его докторская диссертация, защищенная им в Йенском университете в 1813 году и озаглавленная «О четверояком корне закона достаточного основания». Каково содержание этой вводной части? В содержании этой работы, и на это намекает уже ее название, смыкаются две различные историко-философские тенденции. Первая из них восходит к учению Аристотеля и его школы в Ликее о четырех причинах, и под четырьмя вариантами достаточного основания Шопенгауэр имеет в виду именно действие закона причинности, то есть связи причины со следствием в различных средах действительности. У Аристотеля речь шла об одной и той же объективной реальности, но истолкованной как продукт соединения духовной формы и материи, отношения между которыми толкуются четырьмя разными способами. У Шопенгауэра речь идет только о неполноценной, так сказать, части реальности, о сфере видимости, но в этой сфере он выделяет четыре разных слоя, из которых четвертый, самый глубинный, наиболее близкий и даже прямо примыкающий к сущностному ядру действительности. Вторая тенденция, содержащаяся в концепции четвероякого корня, примыкает к известному закону достаточного основания, который был сформулирован Лейбницем. Но этот методологически исключительно важный закон был отнесен его автором к области логических связей и отношений, где на этот закон непосредственно опирается объединенный закон тождества, противоречия и исключенного третьего. Однако в силу принятого Лейбницем тождества бытия и мышления, закон достаточного основания действует также и в сфере объективного бытия, причем свойства духовных сущностей этого бытия